цветет калина в поле у ручья. Парня молодого полюбила я. Парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слова не найду. Он живет не